Не ваше дело, сэр. Ого. Что ж, прекрасно. Жаль, что вы не можете позаимствовать эту манеру раз и навсегда. Тогда бы вам мои услуги больше не понадобились. Но для этого ваше состояние еще недостаточно стабильно, Джейкоб. К тому же, ведь вы не можете так себя вести, когда вы в его обществе, не правда ли? И тем не менее, я рад, что вы научились принятию роли. Вы, вероятнее всего, подготовили этот сюрприз специально для встречи со мной. Человек с характером этого вашего приятеля никогда не позволил бы полуумному чудику с охапкой идиотских методик над собой измываться, а? Вы правы, доктор, сказал я, и пар из меня понемногу вышел весь. Это лишний раз доказывает, что вы и с терапевтической точки зрения тоже готовы к переходу на мифотерапию, поскольку, сами того не сознавая, уже ее практикуете. Но было бы лучше, если бы вы четко себе представляли, что вы, собственно, делаете, чтобы не ляпнуться по незнанию. Насколько помню, я некоторое время назад рекомендовал вам заделаться экзистенциалистом. Вы читали Сартра? Кое-что, не все. Честно говоря, я вряд ли родился экзистенциалистом. Вы уверены? Ну что ж, теперь это уже не слишком важно. Мифотерапия построена на двух допущениях. Что человеческая экзистенция предшествует человеческой эссенции, если оба эти термина и в самом деле хоть что-нибудь означают, и что человек волен не только выбирать свою эссенцию, но и менять ее по своему усмотрению. И то, и другое недурные экзистенциалистские посылки, а истинные они или нет для нас в данном случае не важно. В вашем случае они полезны. И он стал объяснять основы мифотерапии. «В жизни, — сказал он, — не бывает персонажей, по сути своей, основных или второстепенных. С этой точки зрения вся беллетристика, все биографические и большая часть историографических сочинений лживо насквозь. Всяк есть герой своего собственного романа. Гамлета можно пересказать от лица Полония и озаглавить «Трагическая история Полония» гофмейстера датского. Вряд ли он сам считал себя второстепенным персонажем в чьей-то там чужой истории. Или, допустим, вы шафер на свадьбе. С точки зрения жениха, он и есть тут главное действующее лицо. Всем прочим, в том числе даже и невесте, уготованы играть свиту. С вашей же точки зрения, вся эта свадьба не более чем проходной эпизод в увлекательнейшей истории вашей собственной жизни, а жених с невестой играют в массовке, и вы сами принимаете роль второстепенного персонажа. Вам, может быть, просто нравится притворяться фигурой менее значительной, чем, и вы это прекрасно знаете, вы есть на самом деле, как это делает Одиссей, когда преображенный теряется среди свинопасов. И каждый участник свадебной церемонии видит себя именно протагонистом, который снизошел до того, чтобы зайти посмотреть на спектакль. В таком ракурсе беллетристика не ложь, а истинное воплощение свойственного человеку способа искажать действительность. Далее, мы ведь не только главные действующие лица наших собственных историй, мы еще и сценаристы, и отводим всем прочим участникам роль второстепенных персонажей. Но поскольку ни одна человеческая жизнь не является, как правило, последовательным изложением одного и того же сюжета, нам постоянно приходится придумывать героя заново, а заодно в соответствии с ним и множество второстепенных ролей для всех остальных участников. Это общая закономерность. Если человек изо дня в день с утра до вечера предстает в одном и том же образе, это означает, что либо он напрочь лишен воображения, вроде актера, способного играть одну единственную характерную роль, либо же воображение у него настолько всеобъемлюще, что он во всякой частной жизненной ситуации видит эпизод некоего огромного сверхсюжета и способен таким образом все эти ситуации искажать, чтобы один и тот же герой был в состоянии с ними справиться. На это